Повсюду идеальный, можно сказать, неживой порядок, как это бывает у застарелых педантичных холостяков. Следов постоянного женского обитания никаких, но кое-где острого взгляда Лизы попались штучки, очень похожие на кипсейки прошлых увлечений. Миниатюрка юной блондиночки в глубине книжного шкафа, изящный гербешок, какие были в моде лет 20 назад, маленькая белая перчатка, будто случайно забыта под зеркалом. Что ж, он прожил жизнь не монахом, но это нормально. Неловких пауз не возникало. Во-первых, в обществе этого мужчины ничуть не тягостно было и помолчать, а раз Петрович фантастически владел трудным искусством паузы. Просто смотрит на тебя, и уже не заскучаешь. А во-вторых, в доме было столько интересного, обо всем хотелось расспросить, и он охотно начинал рассказывать, после чего беседа дальше шла сама, в любом направлении. Элиза чувствовала себя в полной безопасности, даже наедине, в пустом доме. Джентльмен вроде Фондорина ничего неподобающего себе не позволит. Не учла она лишь одного. Умные разговоры с умным мужчиной всегда действовали на нее возбуждающе. Как же все вышло? Началось с абсолютно невинной вещи. Она стала разглядывать гравюры, спросила про диковинное существо. Лисицу в кимоно с высокой дамской прической. «Это кицуне, японский оборотень», — объяснил Фондорин. «Коварнейшее создание». Она сказала, что кицуне ужасно похожа на ксантипу лисицкую и позволила себе несколько уничижительных замечаний по поводу сей малоприятной особы. — Вы говорите о госпоже Лисицкой с ожесточением, — покачал он, — она ваш враг? — А вы разве не видите? Эта злобная мелочная тварь меня просто ненавидит. И тут он произнес маленькую речь, каких за эти три дня она слышала уже и несколько, и хоть иронически называла их про себя проповедями, успела к ним привыкнуть и даже полюбить. Возможно, в них и заключалась главная прелесть общения с путешественником. «Никогда не делайте этой ошибки», — сказал Фондорин с очень серьезным видом. «Не принижайте своих врагов, не обзывайте их оскорбительными словами, не изображайте их ничтожными. Тем самым вы принижаете себя». Что вы собой представляете сами, если имеете столь презренного противника? И если вы уважаете себя, вы не станете враждовать с тем, кто недостоин уважения. Не будете же вы, если вас облаяла дворняжка, вставать на четвереньки и гавкать на нее в ответ. Кроме того, когда враг знает, что вы относитесь к нему с уважением, он отвечает вам тем же. И это не означает примирение, но помогает избегать в борьбе подлости. И к тому же дает возможность закончить войну не истреблением, а миром. Но он был дивно хорош, когда нес эту очаровательную колесицу. «Вы настоящий интеллигент», — с улыбкой молвила Лиза. «Я сначала приняла вас за аристократа, а вы классический интеллигент». Фондорин тут же разразился филиппикой в адрес интеллигенции. Он сегодня был непривычно разговорчив. Наверное, так на него действовала ее близость. Хотя не исключено и другое. Это Элиза уже потом додумалась. Как человек умный и знаток психологии, Эраст Петрович мог заметить, сколь сильно действует на слушательницу его проповеди, и сполна воспользовался этим оружием. Ах, она так и научилась его понимать. А рация, на которой Лиза окончательно растаяла, была следующая. «Я не считаю это комплиментом», — горячо заговорил Фандорин. «Классический интеллигент — существо для России вредное, даже губительное. Сословие вроде бы симпатичное, но обладает роковым недостатком, который так верно подметил и высмеял Чехов. Интеллигент умеет достойно переносить невзгоды, умеет сохранять благородство при поражении, но он совершенно не умеет побеждать в борьбе с хамом и мерзавцем, которые у нас так многочисленны и сильны. До тех пор, пока интеллигентное сословие не научится драться за свои идеалы, ничего путного в России не будет». «Но когда я говорю «драться», я не имею в виду драку по правилам хама и мерзавца. Иначе сам станешь таким же, как они. Это должно быть драка по своим правилам, правилам благородного человека. Принято считать, что зло сильнее добра, потому что не ограничивает себя в приемах. Ставит подножку, бьет из-за угла или ниже пояса, нападает вдесятером на одного. Поэтому, борясь со злом по правилам, победить якобы невозможно. Но подобные разговоры происходят от глупости и, простите, импотенции. Интеллигенция — сословие мыслящее, в этом его мощь. Если оно проиграет, то из-за того, что плохо воспользовалось своим главным оружием — интеллектом. Довольно приложить интеллект, и станет ясно, что у благородного человека арсенал гораздо мощнее, а броня неуязвимей, чем у самых ловких махинаторов из охранки или у революционных вождей, что посылают на смерть альтруистических мальчиков. Вы спросите, в чем состоит арсенал и броня благородного человека, не опускающегося до низменных средств борьбы? Ни о чем подобном Лиза спрашивать не собиралась. Волнение, с которым говорил Ирас Петрович, тембр его голоса действовали на нее мощнее любого афродизиака. В конце концов, она перестала противиться рассекающейся по телу слабости, прикрыла глаза и сама, первая с тихим вздохом, положила руку ему на колено. В чем арсенал и броня благородного человека, Элиза так и не узнала. Фандорин умолк, не докончив фразы, и, разумеется, притянул ее к себе. Дальнейшее, как это происходило с нею в подобных случаях, вспоминалось обрывками, отдельными образами, скорее осязательными и обонятельными, и ежели зрительными. Мир любви волшебен, в нем становишься совсем иным существом. Делаешь невообразимые вещи, ты нисколько их не стесняешься. Время меняет темп, разум милосердно отключается, а звучит неизъяснимо прекрасная музыка, и чувствуешь себя античной богиней, парящей на облаке. Но сверкнула молния, грянул гром. В буквальном смысле за окном началась гроза. Лиза приподняла голову, обернулась к окну и удивилась, что оно совсем черное. Оказывается, уже стемнело, а она и не заметила. Однако в миг, когда темнота осветилась зорницей, к Элизе вернулся рассудок, а вместе с ним его вечный спутник — страх, о котором она совершенно забыла. «Что я натворила? Эгоистка, преступница! Я погублю его, если уже не погубила!» Столкнув со своего плеча серебристо-мерцающую в полумраке голову возлюбленного, она вскочила и, шаря по полу, принялась быстро одеваться. — В чем дело? Что случилось? — поразился он. — неистово, со слезами на глазах, Лиза крикнула: «Это никогда, слышите, никогда не должно повториться!» Но он уставился на нее, раскрыв рот. А Лиза выбежала вон из дома, прямо под хлесткие струи. Ужас, ужас! Самые худшие ее опасения подтвердились. Под навесом ворот темнела чья-то плотная фигура, кто-то таился напротив раскрытого окна и подглядывал. «Боже, спаси его, спаси!» — молила Лиза и бежала, стуча каблучками, по мокрому тротуару. Бежала, не разбирая дороги.